Глава 11. Я выглядываю из-за дверцы своего шкафчика и зову. «Ратмир!» «Да», — откликается за своей двери. «Я первая пробегу в джакузи, а потом ты иди, ладно?» «Давай». Закрываю шкафчик и с трясущимися ногами иду к ванной. Я чувствую себя голой. Надеюсь, Ратмир сейчас не смотрит мне в спину. Спускаясь по ступенькам в горячую воду, сажусь на выступ в джакузи. Пузырьки приятно массируют кожу. Я понимаю, что уровень воды не закрывает мою грудь. Тогда я немного сутулюсь, чтобы быть в воде по шею. Ратмир так и стоит за дверцей, и я толком не вижу его. «Все, можешь идти». Он закрывает свой шкафчик. И теперь я вижу в свете свечей его накачанную спину и ноги. Трусы у него поскромнее моих. Хотя бы не с ниткой на попе, а с полноценной сеткой, закрывающей ягодицы. Но она все равно прозрачная. Что за извращение, я не понимаю. Но когда Ратмир поворачивается ко мне лицом и идет к джакузи, у меня невольно открывается рот. Я сразу же стыдливо отвожу взгляд. Я не смотрю на мужчину, когда он залезает в ванну и садится напротив меня. Так проходит минуты две. «Эва, ты так и будешь сидеть все оставшееся время, отвернувшись от меня». Поворачиваясь к нему и окидываю взглядом. Ратмир сидит, расставив локти, вполне довольный положением. Капельки воды на его загорелой мощной груди отражают в себе свет свечей. Он сейчас невероятно красив и притягателен. Я ловлю себя на этой мысли и пугаюсь ее. Он не может мне нравиться, не должен. Я его презираю. Презираю ведь. Он не сводит взгляда с моей груди, и я только в этот момент понимаю, что вода давно меня вытолкнула, и я все это время сижу с прямой спиной, глядя на него. А соски на груди топорщатся от горячего воздуха. Я закрываюсь рукой. Этот жест вызывает у Ратмира усмешку. Он отворачивается, осматривая комнату. «Недолго осталось». Лениво откидывается назад и прикрывает глаза. «Советую расслабиться и получать удовольствие». Я тоже закрываю глаза, но расслабиться не получается. Как это возможно, когда ты сидишь в одной ванной с малознакомым, полуголым мужчиной? Даже если он твой муж. Наконец, спустя 10 минут шторка дергается, и к нам заходит все та же девушка. «Мокрое белье можно оставить здесь. Переодевайтесь в сухое и проходите на массаж». Заходит вторая массажистка, и они никуда не деваются. Приходится выходить из воды друг при друге и при них, и делать вид, что меня это не смущает. А меня еще как смущает. Особенно Ратмир в этих трусах. Я не была готова видеть его то самое место. Хоть и сквозь сетку трусов, и все же. Теперь не могу перестать вспоминать то, что видела. А в голове пробегает мысль, что с девушками у него точно проблем быть не может. Я меняю белье, стоя за дверцей. Массажистки помогают нам надеть халаты. Хотя никто их не просил. Та, что крутится возле Ратмира, то и дело его лапает, якобы помогая одеться. А меня это почему-то раздражает, сама не знаю почему. Мы возвращаемся в первую комнату и ложимся на массажные столы. Массаж и приятная музыка расслабляют, и мне наконец-то удается успокоиться. Когда все заканчивается, мы возвращаемся в свою одежду, благодарим девушек и идем обратно в гостиную, где проходит собрание. Присутствующие активно общаются и смеются. «Я пойду пообщаюсь», — говорит Ратмир, наклонившись к моему уху. «Не стой, познакомься с кем-нибудь из жен». Киваю. Все еще под впечатлением от событий сегодняшнего вечера, я расхаживаю мимо людей по огромной комнате минут 10. В какой-то момент мой взгляд ловит того лысого мужчину, которого держала за руку улыбчивая блондинка. Я думала, они муж и жена. Но сейчас я вижу этого лысого дядечку, воркующего совершенно другой девушкой. И это точно не дружеское общение. Он говорит что-то ей на ухо, она смеется, его губы скользят ниже по ее шее. Это, ну, никак не дружеский жест. «Как тебе это?» Возле меня появляется та самая блондинка. Она съедает канапе и кивает на лысого с девушкой. «Я не знаю», — отвечаю, растерявшись. «Кто она?» «Понятия не имею». У блондинки мягкий и слегка нервный голос. «Наверное, какая-нибудь эскортница». «Тут есть эскортницы?» «Конечно! Ах, ты же новенькая!» Она протягивает мне миниатюрную ручку. «Виктория!» «Ева, очень приятно!» «А этот лысый мужчина — мой муж, Анатолий. Он биржевой магнат». И тут я окончательно теряюсь. То есть ее муж в данный момент чуть ли не ставит засоса на шее какой-то эскортницы. Она это видит и так спокойно об этом говорит. Это как вообще? «Вижу по твоему лицу, что удивлена». Мягко, почти нараспев, произносит Вика. «Да, если быть честной. Смотрю на нее, нахмурившись. Она улыбается. «Мужья никогда не предупреждают нас о таких вещах. Но мужчинам в этом клубе престижно иметь любовницу. Одну или несколько. Есть особенные кадры, которые до последнего скрывает любовница Джон. А есть такие...» Она кивает в сторону мужа. «Как мой Толя. Я ничего не понимаю, но это же прямое неуважение к жене». Виктория впервые серьезно на меня смотрит. «Если жена знает о любовнице и не мешает мужу, это лучшее положение для члена этого клуба. Таких тут особенно уважают. И доверие к ним больше. И сделки с ними заключают охотнее. Потому что если ты смог так прогнуть жену, значит и в бизнесе можешь быть таким же целеустремленным, несмотря ни на что». Она вздыхает. «Я позволяю ему это, потому что так мы оба получаем, что хотим». «И что же с этого получаешь ты?» Вика усмехается. «Все, что пожелаю. Бриллианты, Бентли с водителем, собственный остров». Она сверкает глазами. «Ясно. И ты привыкнешь», — произносит успокаивающим тоном. «Мне не к чему привыкать, у моего мужа нет любовницы». «Уверена? А что он делает с этой девушкой?» Она аккуратно указывает в сторону. Я слежу за ее взглядом и вижу Ратмира, сидящего в кресле. А за его спиной стоит та самая массажистка, которая его лапала. Она массирует ему шею и что-то шепчет на ухо с игривым взглядом, и он улыбается ей в ответ. Ничего не сказав Виктории, я решительно иду к ним. Останавливаюсь напротив Ратмира. Он видит мое хмурое лицо и перестает улыбаться. Я обращаюсь к девушке. «Мне нужно поговорить с мужем». «Конечно». Одаривает меня широкую улыбку, будто мы друзья, и уходит. Ратмир поднимается с кресла. «Что случилось, Ева?» Я оглядываюсь. Те, кто смотрел на нас, тут же отворачиваются. Но ясно, что они слушают. Наверное, новые жены частенько ведут себя так же, как я. Но я не могу промолчать. Эмоции буквально разрывают меня изнутри. «Мы можем выйти куда-то, где потише?» «На балкон». Мы проходим через гостиную к двери, ведущей на балкон. Ратмир ведет меня, придерживая рукой за талию, а мне эту руку хочется скинуть. «Закрой дверь», — говорю, когда мы остаемся одни. Ратмир делает, как я сказала, и встает напротив, сложив руки на груди. «Что случилось?» «Ты не шутишь? Ты там с этой проституткой обнимался! Я же твоя жена! Ты унижаешь меня на глазах у сотни людей!» Он прочищает горло. «Это ревность?» Я осекаюсь, щеки начинают гореть, говорю после паузы. «При чем тут ревность? Это унизительно! Сначала я должна плескаться с тобой в ванне полуголая, а потом ты с этой!» «Ева, не заводись, я ничем тебя не унизил», — говорит успокаивающе. «Но меня уже несет». «А дальше что? Ты переспишь с этой проституткой, потому что тут так принято?» «А если и так?» — рявкает на меня. «Что это меняет в нашем контракте?» Смотрит на меня хмурым взглядом. Брови свелись в одну линию, губы поджаты, на лице желваки играют. И я смотрю на него неотрывно. Мы сверлим друг друга взглядами пару секунд. Я всплескиваю руками, сдаваясь. «Я не буду в этом участвовать, я поеду домой». «Скажу водителю, чтобы отвез тебя». «И все так просто? Езжай, Ева, я тут продолжу развлекаться?» «Ну да, а чего я ожидала, собственно?» Ратмир уходит с балкона, оставив меня одну. «А мне разреветься хочется. Вот не знаю почему. Вроде он мне не муж, но... Мне почему-то до слез неприятно происходящее. Будто меня в очередной раз макнули головой в грязь. Ненавижу его. Ненавижу!» Я опираюсь на перила и утираю непрошенные слезы, когда на балкон кто-то выходит. Рядом со мной встает Виктория.